Мы шли молча минут 10. Тишину нарушал лишь стрекот цикад в придорожных кустах да наше собственное тяжелое дыхание. Луна висела высоко, заливая серебристым светом узкую тропу и темные силуэты пальм на фоне звездного неба. Воздух был чистый, свеж после затхлости гроба. Я дышал полной грудью, наслаждаясь каждым вдохом. Наконец, сержант не выдержал. Он прокашлялся, поправил ремни, немного помедлив, все-таки решился задать вопрос, который, видимо, сверлил ему мозг все это время. «Простите, сэр», — начал он неуверенно, все еще обращаясь ко мне с этим неожиданным «сэр». «Могу я спросить как, то есть мы же все видели на площади петля, вы не дышали». Он запнулся, не зная, как сформулировать вопрос, не выдав при этом свой ужас перед необъяснимым. Я чуть повернул голову, улыбнулся краешком губ. «Зачем пугать солдата еще больше? Крепкое здоровье, сержант», — ответил я как можно бодрее. «Годы морской службы и медицинская практика закаляют организм. Видимо, ваш палач немного не рассчитал узел. Случается. Недоразумение, не более». Сержант посмотрел на меня с откровенным недоверием. Мое объяснение звучало настолько неправдоподобно, что поверить в него мог только полный идиот. Но что он мог возразить? Спорить с человеком, который только что выбрался из гроба. Он лишь нервно сглотнул и промолчал, явно решив не углубляться в эту опасную тему. «Недоразумение», — пробормотал он себе под нос. «Из-за этого недоразумения двое моих людей теперь неизвестно где носятся по острову, обезумев от страха, о том чуть не отправился на тот свет. Тому я помог», — заметил я спокойно. «А те двое? Что ж, страх, плохой советчик. Но вернемся к нашим делам. Вы упомянули Моргана. Расскажите подробнее, как ему удалось захватить резиденцию. Губернатор Кортни не так прост, чтобы позволить горстке пиратов взять себя в заложники в собственном доме». Я перевел разговор на интересующую меня тему. Действия Моргана интриговали. Его дерзость была поразительной, но за ней явно стоял холодный расчет. Я хотел понять его мотивы и план. Сержант, кажется, был даже рад сменить тему. Говорить о живых пиратах было явно комфортнее, чем о воскресших мертвецах. Он немного приободрился. «Этот ваш Морган, сэр, он хитер как лис. Они высадились ночью, тихо, в бухте к северу от города. Мы и не заметили ничего. А потом ударили не по форту, как можно было бы ожидать, а прямиком по резиденции. Губернатор был там, охраны, всего десяток человек из личной гвардии, они и опомниться не успели. Пираты ворвались через главный вход, пальба, крики, застали всех врасплох». Он покачал головой, вспоминая ночные события. «Мы в форте услышали шум, подняли тревогу, выслали патруль, но было поздно. Пираты уже забаррикадировались внутри, взяв губернатора и всех, кто там был, в плен. Сам Морган, говорят, держал пистолет у виска его превосходительства. Наглец». Я слушал внимательно. План Моргана был рискованным, но гениальным в своей простоте. Удар по центру власти, паралич управления, использование губернатора как живого щита. Классика жанра, которую Генри позже отточит до совершенства при взятии Портобелло и Панамы. Он учился быстро. «И много у него людей?» – спросил я. «Точно не скажу, сэр. Человек 40, может больше. Те, что поместились в доме. Остальные, видимо, остались на корабле или прикрывали отход. Но действовали они слаженно, как черти. Перебили половину охраны губернатора, остальных обезоружили. Губернатор пытался сопротивляться, но куда там. Сержант сплюнул на землю. Видно было, что унижение губернатора и беспомощность гарнизона его сильно задевали. А потом он выдвинул требование», — продолжил сержант, понизив голос и покосившись на меня, — «освободить вас, доктора Крюка, немедленно. Иначе, — сказал, — начнет отрезать лишние части тела с губернатора». «Что?» «Так и сказал, да, сэр, ясно. А губернатор сказал, что я уже мертв», — подсказал я. «Именно, сэр. Сказал, что казнь состоялась по закону. Тогда ваш Морган, он потребовал тело. Сказал, для морских похорон. Дело чести». Губернатор был в отчаянии. Что ему оставалось делать? Он согласился. «Дал нам приказ откопать вас и доставить в резиденцию. А дальше? Дальше вы знаете». Он снова сглотнул, вспомнив момент моего пробуждения. «Мы вышли из зарослей на более широкую дорогу, ведущую к Бриджтауну. Впереди уже виднелись редкие огни окраинных домов. Резиденция губернатора находилась недалеко от центра города, ближе к порту. Я обдумывал услышанное. Морган действовал смело и расчетливо. Он не только пытался меня спасти или заполучить мое тело, но и создавал переполох, отвлекая внимание англичан, пока основной корабль с командой и, главное, с ящиком Дрейка, находился в безопасности. Он играл по-крупному, и пока выигрывал. Мое неожиданное воскрешение, конечно, вносило в его план коррективы, но скорее в положительную сторону. Теперь у него был не просто повод для торга, а живой капитан. Это меняло расклад сил. Мы приближались к резиденции губернатора. Огни Бриджтауна становились ярче, доносились приглушенные звуки портового города, скрип снастей, далекие крики, лай собак. Но чем ближе мы подходили к особняку Кортни, тем ощутимее становилось напряжение. Улицы вокруг были пустынны, что необычно для этого времени суток. А вот и первые признаки осады. На перекрестке показался патруль. Несколько солдат в красных мундирах с мушкетами на изготовку преградили нам путь. Наш сержант вышел вперед, подняв руку. Фонарь он предусмотрительно опустил, чтобы свет не бил в глаза патрульным. «Стой! Кто идет?» — раздался оклик. «Сержант Миллер, 10-й пехотный, с конвоем», — отрапортовал мой провожатый. «Веду ХМ его. По приказу губернатора. Нас ждут в резиденции». Солдаты недоверчиво переглянулись. Один из них подошел ближе, вглядываясь в нашу небольшую группу. Его взгляд скользнул по сержанту, по съежившемуся тому, а потом остановился на мне. Я стоял спокойно, позволяя лунному свету осветить мое лицо. Реакция была предсказуемой. Солдат отшатнулся, будто увидел призрака. Его глаза полезли на лоб, челюсть отвисла. Он что-то просипел, показывая на меня пальцем. Это же этот пират Крюк. Но его же повесили. Я сам видел. Сержант Миллер тяжело вздохнул. Кажется, ему предстояло еще не раз объяснять необъяснимое этой ночью. «Не задавай глупых вопросов, рядовой!» — рявкнул он с неожиданной строгостью. «Выполняй приказ. Пропустить нас. Губернатор ждет». Патрульные, ошарашенные и сбитые с толку, расступились, провожая нас испуганными и недоумевающими взглядами. «Кажется, слухи о воскресшем пирате разнесутся по гарнизону быстрее, чем мы дойдем до места назначения. Вот и сама резиденция. Двухэтажный особняк в колониальном стиле, довольно внушительный, окруженный небольшим садом. Сейчас он выглядел совсем негостеприимно. Окна первого этажа были темные или забаррикадированы изнутри. Перед главным входом, широкие двустворчатые двери которого были выбиты и висели на одной петле, толпились солдаты. Еще несколько десятков мушкетеров рассредоточились по периметру, держа здание под прицелом. Атмосфера была накалена до предела. Сержант Миллер снова выступил парламентером, объясняя ситуацию офицеру, командующему оцеплением. Тот тоже был потрясен моим появлением, но, видимо, получив какие-то инструкции или просто подчиняясь субординации, приказал пропустить нас внутрь. Мы прошли мимо рядов солдат, провожаемые шепотом и изумленными взглядами, и шагнули через разбитые двери в холл губернаторской резиденции. Зрелище внутри подтверждало слова сержанта. Холл был просторным, когда-то, вероятно, роскошным, но сейчас здесь царил беспорядок. Обломки мебели, осколки вазы, перевернутый стол. У стены за импровизированными баррикадами из кресел и шкафов закрепились пираты Моргана. Их было не так много, около двух десятков. Загорелые, обветренные лица, пистоли и сабли наготове. Они держали под прицелом группу напуганных людей, сбившихся в кучу в дальнем углу холла. Это, очевидно, были сам губернатор Кортни, его помощники и несколько слуг. Наше появление не осталось незамеченным. Разговоры и движения мгновенно стихли. Все взгляды и пиратов, и заложников, и части солдат, вошедших с нами, устремились на меня. Первыми опомнились пираты. Один из них, здоровенный детина с повязкой на глазу, выронил мушкет, который с грохотом упал на каменный пол. Кто-то ахнул, кто-то неверяще протер глаза, а потом тишину разорвал восторженный рев. «Капитан, Крюк, живой!» Это послужило сигналом. Пираты повскакивали со своих мест, забыв про все на свете. Они бросились ко мне, крича, размахивая оружием, толкаясь. Атмосфера мгновенно сменилась с напряженно-боевой на ликующую. «Капитан, ты живой!» «Мы уж думали, дьявол, как ты это сделал?» «Знали, что тебя так просто не возьмешь». Меня окружили, хлопали по плечам, трясли руки. Я узнавал лица тех, кто был со мной на принцессе Карибов. Их радость была искренней и неподдельной. Эти морские бродяги, может, и были отпетыми головорезами, но понятие верности капитану для них было не пустым звуком. В центре толпы стоял Генри Морган. Он не бросился ко мне с криками, как остальные. На его лице мелькнуло мимолетное изумление, которая тут же сменилась его обычной хитрой, чуть насмешливой ухмылкой, но в глазах плясали искорки неподдельного облегчения. Он подошел ко мне, протягивая руку. «Доктор Крюк», — сказал он с ударением на «доктор», — «рад снова видеть вас в добром здравии. Кажется, слухи о вашей кончине были несколько преувеличены». Я крепко пожал его руку. «Спасибо за беспокойство, Генри, и за столь оригинальный способ выразить соболезнования. Захват резиденции губернатора – это сильно, даже для тебя». Он усмехнулся. «Нужны были веские аргументы для переговоров. Ваше тело показалось мне наиболее убедительным. Хотя, признаюсь, живой вы мне нравитесь гораздо больше». Рядом с Морганом стоял Стив. Его суровое лицо расплылось в широкой улыбке. Он шагнул вперед и заключил меня в медвежьи объятия, от которых у меня хрустнули кости. «Капитан, я знал, я верил», — прогудел он мне в ухо. «Не мог ты так просто». Я похлопал его по могучей спине, чувствуя искреннее тепло этой грубоватой привязанности. Среди ликующих пиратов я заметил и Сэма, бывшего юнгу Роджерса. Он тоже протиснулся ко мне. Во время короткого объятия он успел шепнуть мне на ухо так, чтобы слышал только я: «Капитан, Изабелла, она на корабле, ждет. Она будет так счастлива. Изабелла, в безопасности, ждет меня». Эта новость согрела меня больше, чем все объятия команды. Нужно было как можно скорее заканчивать дела здесь и возвращаться на корабль. Мой взгляд упал на группу заложников. Губернатор Кортни стоял ни жив, ни мертв. Его лицо потеряло всякий цвет, губы дрожали. Увидев меня, он вскинул руку и начал быстро-быстро креститься, бормоча что-то неразборчивое. «Но я же видел», — пролепетал он, когда я встретился с ним взглядом. «Из окна суда я видел, как ты умер». Веревка хрип, тело обмякло. Я подошел к нему ближе. Пираты расступились, наблюдая за сценой. «Ваше превосходительство», — сказал я с легкой усмешкой, — «в нашем мире не всему стоит верить, даже собственным глазам. Иногда случаются медицинские казусы. Реанимация, знаете ли, последнее слово науки». Губернатор смотрел на меня как на выходца с того света, явно не понимая ни слова про реанимацию. Его советники и слуги жались за его спиной, боясь поднять глаза. Обстановка была сюрреалистичной. Ликующие пираты, перепуганные до смерти заложники, воскресший капитан посреди разгромленного губернаторского холла. Нужно было возвращать ситуацию в какое-то управляемое русло. Адреналин от воскрешения и радость встречи с командой понемногу отступали, уступая место холодному расчету. Ситуация была далека от разрешения. Мы все еще находились в ловушке, в осажденной резиденции, окруженные солдатами, деморализованными моим появлением. Губернатор Кортни был напуган, но он не был дураком и наверняка уже лихорадочно соображал, как извлечь выгоду из этого немыслимого поворота событий или хотя бы минимизировать ущерб для себя. Я едва заметно кивнул Моргану. Он тут же понял. Пара коротких команд, и развеселившиеся было пираты снова заняли свои посты у окон и за баррикадами, взяв заложников под плотный контроль. Ликование сменилось напряженным ожиданием. Теперь слово было за мной. Я снова повернулся к губернатору. Его взгляд метался между мной и вооруженными пиратами. «Ваше превосходительство, сэр Уильям», — начал я с ноткой дружелюбия в голосе. «Ночь выдалась насыщенной для всех нас. Думаю, пришло время положить конец этому недоразумению и разойтись с миром. Мы заберем своих людей, вы останетесь при своих делах. Небольшой переполох, не более». Губернатор уставился на меня так, словно я предложил ему сплясать джигу на столе. «С миром», — выдавил он наконец. Голос его дрожал от возмущения. «Вы называете это небольшим переполохом, ваши головорезы, капитан Крюк, ворвались в мой дом. Они угрожали мне и моим людям оружием. Они удерживают нас насильно. Вы вообще не должны быть живы, и вы предлагаете просто разойтись». Он явно начинал приходить в себя, злость придавала ему смелости. «Прежде всего, ваше превосходительство», — я слегка повысил голос, перекрывая его возмущенные выкрики, — «давайте внесем ясность касательно моих предыдущих, скажем так, разногласий с законом на этом острове. Вы меня судили, вынесли приговор, привели его в исполнение». Я выразительно провел рукой по шее, где все еще ощущалась тупая боль. «По всем правилам английского правосудия, я понес наказание за инкриминируемые мне деяния. Пиратство, убийство капитана Роджерса, все это в прошлом. Я заплатил свой долг обществу сполна». Я сделал паузу, давая ему осознать смысл сказанного. «А согласно вашим же законам, сэр Уильям, дважды за одно и то же преступление не наказывают. Non bis in idem, Как говорили древние римляне, вы не можете снова судить меня за то, за что уже казнили. Мое личное дело в глазах закона чисто, или, по крайней мере, закрыто ввиду исполнения приговора, да, весьма своеобразного исполнения, но тем не менее. Губернатор побагровел, он понял, куда я клоню. Юридическая лазейка была очевидной, хотя и совершенно дикой в данных обстоятельствах. Он открыл рот, чтобы возразить, но я не дал ему этого сделать. Однако, продолжил я, меняя тон на более деловой, я понимаю ваше возмущение касательно событий этой ночи. Захват вашей резиденции – угрозы. Да, это прискорбно, и формально является новым правонарушением. Но, согласитесь, оно было спровоцировано вашими же действиями, моим незаконным, как теперь выясняется, осуждением и казнью. Мои люди лишь пытались восстановить справедливость и забрать тело своего капитана для достойных проводов. Немного перестарались, возможно, эмоции, знаете ли. Я развел руками, изображая сожаление. Но мы готовы уладить и этот инцидент, добавил я быстро, видя, что губернатор снова готов взорваться. Мы готовы компенсировать ущерб, нанесенный вашей резиденции. Сломанная дверь, возможно, что-то еще по мелочи. Мы же цивилизованные люди, не так ли? Карт не смотрел на меня с плохо скрываемой ненавистью, но в его глазах промелькнул интерес. Компенсация, деньги. Это был язык, который он понимал. Компенсировать, прошипел он. Вы думаете, можно откупиться от вооруженного нападения на представителя короны от угрозы жизни губернатора? Я думаю, ваше превосходительство, что мы можем найти взаимовыгодное решение, парировал я спокойно. Решение, которое позволит вам сохранить лицо, избежать дальнейшего кровопролития и, возможно, получить некоторую сатисфакцию. Но прежде чем мы обсудим сумму компенсации, я хотел бы вернуть кое-что свое. То, что было незаконно конфисковано у меня при аресте. Мой судовой сундук с деньгами команды. Я полагаю, он все еще находится где-то в вашем видении. Я пристально посмотрел на губернатора. Я был уверен, что деньги, которые я забрал из банка Блейка, те самые почти 200 тысяч дублонов, не пропали бесследно. Кортни или его люди наверняка прибрали их к рукам под шумок моего ареста. Губернатор замялся. Его взгляд забегал. Он явно не ожидал этого требования. Неужели он не успел положить из в банк и они здесь? Вот это удача. Сундук? Какой сундук? Попытался он изобразить недоумение. Не стоит, сэр Уильям. Я покачал головой. Давайте не будем усложнять. Большой, окованный железом сундук. Его забрали из моей каюты на Морском Вороне во время обыска. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Без него дальнейший разговор о компенсации невозможен. Сначала, мое имущество, потом, ваши претензии. Я успел заметить, как вместе со мной на шлюпке везли и мой сундук. Тогда, при аресте, мне было чихать на него. Волновали другие вещи. Но сейчас все изменилось. Морган и пираты напряглись, их руки легли на эфесы сабель и рукояти пистолетов. Губернатор оказался в клещах. Отказать означало спровоцировать новый взрыв насилия. Согласиться означало признать факт конфискации и вернуть пиратам немалую сумму. Он колебался несколько долгих секунд, взвешивая риски. Наконец, скрипнув зубами, он бросил короткий приказ одному из своих перепуганных слуг. Принести сундук капитана Крюка, тот, что в моей кладовой, живо. Слуга пулей вылетел из холла в сопровождении Сэма и нескольких моих людей. Через несколько минут он вернулся. Мои пираты с трудом тащили знакомый мне массивный сундук. Его поставили на пол передо мной. Замок был цел. Ключ у вас, полагаю? Спросил я у губернатора. Он молча достал из кармана ключ и бросил его мне. Я поймал его на лету. Щелкнул замок, откинул тяжелую крышку. Внутри аккуратными мешочками лежали золотые дублоны. Беглый осмотр подтвердил, все на месте. Кортни, видимо, не успел или не решился растратить добычу так быстро. Я захлопнул крышку. Прекрасно. Теперь мы можем вернуться к обсуждению компенсации за ваше беспокойство, сэр Уильям. Сколько вы оцениваете сломанную дверь и моральный ущерб? Губернатор, видя, что я вернул себе деньги и настроен серьезно, немного воспрял духом. Начался торг. Он заламывал руки, говорил о поруганной чести, об оскорблении короны, о необходимости сурового наказания для пиратов Моргана. Я терпеливо выслушал его тираду, а затем предложил свою цену. 20 тысяч дублонов, ваше превосходительство, сказал я твердо, золотом. Прямо сейчас, в качестве полной и окончательной компенсации за все неудобства, причиненные вам и вашему дому этой ночью. А взамен, вы немедленно выдаете мне официальную бумагу, с вашей подписью и печатью, о том, что все претензии к капитану Крюку и команде корабля «Морской ворон» касательно событий, произошедших в вашей резиденции этой ночью, полностью урегулированы, и что мы вольны покинуть Барбадос без каких-либо дальнейших преследований по этому конкретному делу. Я сделал ударение на последних словах. Мне не нужна была полная амнистия, я понимал, что Кортни на это не пойдет. Мне нужно было лишь прикрытие для отхода, бумага, которая даст нам немного времени, прежде чем он опомнится и снова начнет охоту. 20 тысяч. Сумма была не маленькой, но по сравнению с тем, что лежало в сундуке, это были копейки. Губернатор снова замялся. Он посмотрел на меня, на Моргана, на пиратов, все еще державших его под прицелом. Он был в безвыходном положении. Живой Крюк, да еще и с юридическим иммунитетом по старым делам, был для него гораздо опаснее, чем мертвый. А конфликт с пиратами Моргана мог стоить ему жизни прямо сейчас. Хорошо, выдохнул он наконец с плохо скрываемой злостью. 20 тысяч, и бумага, но только по событиям этой ночи, никаких гарантий на будущее. Разумеется, ваше превосходительство, я склонил голову, мы поняли друг друга. Прикажете подготовить документ, и, пожалуйста, поторопитесь, у нас еще много дел, ночь коротка. Губернатор Кортни, с лицом мрачнее тучи, отдал распоряжение одному из своих дрожащих секретарей. Тот, спотыкаясь, поспешил в столу, чтобы составить требуемую бумагу. В холле снова повисла напряженная тишина. Пираты Моргана не ослабляли бдительности, держа под прицелом губернатора и его свиту. Я стоял у своего сундука, положив на него руку. Сержант Миллер и солдат Том топтались у разбитых дверей, не зная, что делать дальше, то ли считать себя моими конвоирами, то ли пленниками пиратов. Я присел на корточки у сундука и снова откинул крышку, чтобы отсчитать оговоренную сумму. 20 тысяч дублонов. Я методично, не торопясь, начал выкладывать столбики золотых монет на крышку сундука. Звон монет разносился по холлу, притягивая жадные взгляды и пиратов, и заложников, и даже солдат у входа. Золото гипнотизировало. 20 тысяч – целое состояние для большинства присутствующих здесь. Для меня же это была лишь малая часть сокровищ монета, плата за свободу и время, которое было дороже любого золота. Я обсчитал ровно 20 тысяч, перепроверил. Остальное золото в сундуке представляло собой внушительную гору, наш оперативный фонд и доля команды. Захлопнув крышку, я поднялся. Губернатор не сводил глаз с золота на крышке сундука. В его взгляде смешались жадность, злость и бессилие. Он понимал, что я отдаю ему лишь малую толику того, что мог бы забрать силой, но сам факт того, что ему, губернатору Барбадоса, приходится брать деньги у пирата, был для него глубочайшим унижением. Подошел секретарь, держа в трясущихся руках лист пергамента с еще не высохшими чернилами. Он протянул его губернатору. Кортни пробежал глазами текст, недовольно хмыкнул, но взял перо, макнул его в чернильницу, которую принес секретарь, и размашисто поставил свою подпись. Затем приложил гербовую печать. «Вот», – процедил он, протягивая документ мне, – «как договаривались». Полное урегулирование инцидента в моей резиденции этой ночью. Никаких претензий к вам и вашей команде по данному делу. Солдатам снаружи соответствующий приказ будет отдан. Я взял пергамент, внимательно прочитал текст. Формулировки были сухими, юридически выверенными, но суть передавали верно. Нас отпускали с миром по этому конкретному эпизоду. Не слова о пиратстве, об убийстве Роджерса, о моем чудесном воскрешении. Только захват резиденции и его мирное разрешение путем компенсации ущерба. Хитро. Карт не оставлял себе пространства для маневра в будущем, но сейчас эта бумага была именно тем, что мне было нужно. «Благодарю, ваше превосходительство», — сказал я, сворачивая пергамент и пряча его за пазуху. «А это, ваша компенсация». Я указал на золото, лежащее на крышке сундука. «Можете пересчитать, если желаете». Губернатор бросил брезгливый взгляд на монеты. «Уверен, вы точны в расчетах, капитан», — ядовито заметил он. «Убирайтесь, и чтобы духу вашего не было на этом острове к рассвету». «Непременно, сэр Уильям», — я слегка поклонился. «Морган, Стив, команда, на выход, быстро». Пираты не заставили себя ждать. Оставив перепуганных заложников, они слаженно, без лишней суеты, двинулись к выходу, прикрывая мой отход. Сундук, естественно, никто не забыл. Мы вышли из разгромленной резиденции на улицу, где нас все еще ждали удивленные и растерянные солдаты оцепления. Офицер, командовавший ими, увидев нас выходящими вместе с губернатором, который вышел на крыльцо, чтобы проводить нас полным ненависти взглядом, не решился отдать приказ стрелять. Бумага, подписанная губернатором, пусть и под дулом пистолета, имела силу. По крайней мере, на данный момент, мы не побежали, но шли очень быстрым шагом, почти маршем, прочь от резиденции, по темным, пустынным улицам Бриджтауна, к окраине, к той тропе, которая вела к побережью, где нас должна была ждать шлюпка. Я не оборачивался, но чувствовал спиной прожигающий взгляд губернатора Кортни. Я ни на секунду не сомневался, что как только мы скроемся из виду, он отдаст приказ поднять гарнизон, снарядить погоню, блокировать все выходы из гавани. Его обещание ничего не стоило. Бумага, которую я получил, была лишь временной передышкой, фиговым листком, прикрывавшим его унижение. Нужно было уходить как можно скорее. «Шевелись, парни!» — бросил я через плечо. «Времени мало, до рассвета мы должны быть далеко в море». Пираты и без моих понуканий понимали опасность. Они шли молча и сосредоточенно. Вот и прибрежные заросли. Еще несколько минут напряженного пути, и мы вышли к небольшой бухте, где темнела на воде наша шлюпка. Двое матросов, оставленных ее охранять, вскочили при нашем появлении, готовые к бою, но тут же радостно заулыбались, узнав нас. Погрузка прошла быстро и организованно. Сундук передали первым, затем забрались мы сами. Оттолкнулись от берега, налегли на весла. Шлюпка бесшумно заскользила по темной глади бухты, направляясь к темному силуэту принцессы, стоявшего на якоре чуть поодаль. Когда мы приблизились к кораблю, я увидел на палубе фигуры. Команда не спала, все ждали нашего возвращения. С борта сбросили штормтрап. Я полез первым, стараясь двигаться как можно быстрее, несмотря на ноющую шею и общую усталость. Едва моя нога ступила на палубу, как кто-то бросился мне навстречу. Нежные руки обвились вокруг моей шеи, знакомый аромат волос ударил в ноздри. Изабелла. Она прижалась ко мне всем телом, плечи ее сотрясались от беззвучных рыданий. «Живой, ты живой, о, я так боялась». Я крепко обнял ее, зарывшись лицом в ее волосы, вдыхая запах моря и ее кожи. В этот момент все пережитое, эшафот, гроб, солдаты, торг с губернатором, отошло на второй план. Я был жив, каким-то чудом. Глава 5. Утро встретило меня тупой болью в шее и ощущением нереальности происходящего. Прошлое ощущалось как дурной сон. Эшафот, петля, темнота гроба, потом свет фонаря и перекошенные от ужаса лица солдат. А еще Морган, провернувший свою дерзкую авантюру с губернатором, а потом Изабелла, ее объятия, тепло тела рядом после ледяного холода небытия. Эта ночь вернула меня к жизни во всех смыслах. Я был на палубе принцессы Карибов, вглядываясь в рассветное небо. Ветер надувал паруса, корабль уверенно резал волну, унося нас прочь от Барбадоса. Позади остался остров, ставший для меня Голгофой и местом чудесного воскрешения. Униженный и обобранный губернатор Кортни наверняка уже рвал и метал, отдавая приказы о погоне. И дело было не только в нем. За мной охотился Кромвель, а это была совсем другая лига. Лорд-протектор Англии не шутил, когда речь шла о власти и, возможно, о тайне бессмертия, которую сулил ящик Дрейка. Мое воскрешение лишь подогреет его интерес. Мы вырвались из ловушки, но стали еще более желанной добычей. Бесцельно скитаться по Карибам, ожидая, пока нас загонит в угол английская эскадра, я не собирался. Команда, выспавшаяся после ночной суматохи, занималась своими обычными делами, драила палубу, проверяла снасти. На лицах моряков читалось облегчение, смешанное с суеверным страхом при взгляде на меня. Капитан, вернувшийся с виселицы, такое не каждый день увидишь, но дисциплина была железной. Морган и Стив постарались. Кстати, о них. Я нашел их на юте, обсуждающих курс. Морган внимательно изучал карту. Стив, скрестив руки, стоял рядом. «Доброе утро, капитан», — Морган поднял голову. Прошлая ночь явно добавила мне очков в его глазах, хотя он и не показывал этого явно. «И вам доброе, джентльмены», — ответил я. «Как обстановка?» «Идем полным ветром на северо-запад, как вы и приказали, капитан», — доложил Стив. «На горизонте чисто. Похоже, Кортни еще не успел организовать погоню. Он организует». Я подошел к карте. «И не только он. Нам нужно исчезнуть, залечь на дно так, чтобы сам дьявол не нашел». Морган хмыкнул. «Хорошая мысль, капитан. Вопрос, где находится это самое дно? Карибы, не такое уж большое море, когда за тобой охотится английский флот. Я думал об этом, я ткнул пальцем в карту. Мартиника, французский остров, достаточно крупный, чтобы затеряться. Много торговых судов, портовая суета. Англичане туда не сунутся с проверками без серьезного повода. К тому же, там можно будет пополнить запасы, возможно, провести небольшой ремонт, если потребуется. Морган внимательно посмотрел на указанную точку, потом на меня. Мартиника. Неплохой вариант. Французы не выдадут нас англичанам, это точно. Но просто сменить место дислокации, этого мало. Ваше лицо, капитан, теперь известно всем губернаторам и капитанам в этих водах. Воскресший пират Крюк. Это слишком заметная фигура. Да и наш корабль уже наделал шума. Он был прав. Простая смена порта не решала проблему. Нас будут искать. Описание корабля, мое имя, все это будет разослано по всем гарнизонам. Рано или поздно нас опознают. Нужно было что-то большее. Идея пришла внезапно, почти как озарение. Она была настолько абсурдной и в то же время логичной, что я сам удивился. А что, если, начал я медленно, обдумывая детали, что, если исчезнет не только капитан Крюк, но и вся его команда? Что, если принцесса Карибов просто растворится в море? Морган и Стив переглянулись. «Вы предлагаете сменить корабль, капитан?» – осторожно спросил Стив. «Нет, Стив, я предлагаю сменить личину. Нам всем. Представьте, на Мартинику прибывает не потрепанный пиратский корабль с отчаянной командой, а респектабельное торговое судно, с приличным капитаном и аккуратными моряками, везущими какой-нибудь груз рома или сахара». На лицах Моргана и Стива отразилось недоумение. «Торговцы?» Морган недоверчиво прищурился. «Вы серьезно, капитан? Мы, торговцы? Вы представляете моих ребят в чистых рубашках, считающих барыши? Да они скорее удавятся со скуки или перережут друг друга в первой же таверне. Не обязательно становиться ими навсегда, Генри», — возразил я. «Это маскировка. Способ выиграть время, сбить со следа. Пока Кромвель и Кортни ищут пирата Крюка на принцессе, мы под видом мирных купцов сможем спокойно перемещаться, заниматься своими делами, искать то, что нам нужно. Вспомни о сокровищах Дрейка. Его тайны не раскрыть, постоянно оглядываясь через плечо». В глазах Моргана загорелся интерес. Упоминание Дрейка и его сокровищ всегда действовало на него безотказно. Он был авантюристом до мозга костей, но при этом обладал недюжинным умом и понимал стратегическую необходимость. «Маскировка», – пробормотал он, потирая подбородок. «Это дерзко, даже слишком. Превратить пиратскую ватагу в команду торгового судна – это потребует кардинальных изменений». «Именно», – подтвердил я. «Придется поработать над внешним видом, и над кораблем тоже. Но игра стоит свеч. Представь, мы сможем заходить в порты, куда пиратам вход заказан, получать информацию, которую никто не доверит морским разбойникам. Мы станем невидимками на самом видном месте». Стив выглядел озадаченным. «Если вы так считаете, капитан, но это будет непросто. Наши люди привыкли к свободе, к определенному образу жизни. Я знаю, Стив, будет ропот, будут недовольные, но я найду слова, чтобы их убедить. На кону не просто добыча, а наши жизни и возможность добраться до Эльдорадо. Это должно их мотивировать». Морган некоторое время молчал, взвешивая все за и против. Я видел, как работает его ум, просчитывая варианты, оценивая риски и потенциальные выгоды. «Хорошо, капитан, идея безумная, но мне нравится. Торговцы, так торговцы. Попробуем сыграть эту роль. Это будет почище любого театрального представления. И если что-то пойдет не так, мы снова станем теми, кто мы есть», — закончил я за него. «Но сначала попробуем обмануть весь мир. Курс на Мартинику. И готовьте команду к большим переменам. Очень большим». Морган усмехнулся, предвкушая предстоящие трудности и само представление. «Будет сделано, капитан. Перемены, так перемены. Начнем новую жизнь. Посмотрим, что из этого выйдет». Отдать приказ оказалось проще, чем наблюдать за его исполнением. Я собрал команду на палубе. Солнце уже поднялось достаточно высоко, освещая лица моих пиратов, обветренные, загорелые, украшенные шрамами и, у большинства, густыми бородами или неряшливой щетиной. Вид у них был самый что ни на есть разбойничий. Именно от этого вида нам и предстояло избавиться. «Джентльмены», — зычно начал я, — «мы вырвались из Барбадоса чудом, но погоня не заставит себя ждать. Чтобы выжить и продолжить наше дело, Мы должны стать невидимками. Мы превратимся в торговцев. По палубе пронесся недоуменный гул. Пираты переглядывались, кто-то усмехнулся, приняв мои слова за шутку. «Капитан, вы это серьезно?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Абсолютно серьезно», – подтвердил я. «И начнем мы с внешнего вида. Приказ всем – немедленно привести себя в порядок, сбрить бороды, умыться так, чтобы грязь вековая сошла, найти самую чистую одежду, какая у вас есть. Мы должны выглядеть как команда приличного торгового судна, а не как банда головорезов». Наступила тишина. Пираты смотрели на меня с откровенным недоверием, потом на Моргана и Стива, стоявших рядом со мной. Те сохраняли невозмутимость, всем своим видом показывая, что приказ капитана – закон. «Бороды сбрить?» – пророкотал один из пиратов, поглаживая свою роскошную рыжую бороду, которой явно гордился. «Капитан, да это же как штаны снять при дамах. Приказ есть приказ», – отрезал я. «Хотите болтаться на рее или предпочитаете добраться до сокровищ Дрейка живыми? Выбор за вами. Те, кто не согласен, могут сойти на первом же необитаемом острове». Угроза подействовала. Никто не хотел оставаться наедине с акулами и крабами. Послышался недовольный ропот, ворчание, проклятие, но никто не осмелился открыто возражать. Авторитет, заработанный в боях, подкрепленный недавним воскрешением, делал свое дело. Началось самое нелепое представление, какое мне доводилось видеть. На палубу вынесли ведра с морской водой, бритвы. Мужики, привыкшие кромсать врагов саблями, теперь неуклюже пытались совладать с острыми лезвиями у собственных шей. Морган подошел ко мне, его лицо было мрачнее тучи. «Капитан, я все понимаю, маскировка и все такое, но борода, я носил ее 20 лет, это же часть меня, Генри», я положил ему руку на плечо. «Представь, что это временная жертва во имя великой цели, отрастет новая, еще лучше, а пока, придется потерпеть. Ты же хочешь увидеть Эльдорадо?» Он тяжело вздохнул, провел рукой по своей густой темной бороде, явно прощаясь с ней, и направился к ведру с водой. Даже он, будущий король пиратов, подчинился необходимости. Скрип бритв, плеск воды, ругательства и стоны, палуба превратилась в цирюльню под открытым небом. Через час команда преобразилась до неузнаваемости. Гладкие, непривычно бледные подбородки, красные от порезов щеки. Пираты с удивлением и неприязнью разглядывали друг друга. Многие выглядели моложе, но совершенно потеряли свою грозную харизму. Теперь это была просто толпа крепких, но довольно заурядных мужиков. Следующий этап – одежда. Из сундуков и рундуков извлекалось все мало-мальски приличное. Старые камзолы, чистые рубахи, штопанные штаны. Все это надевалось взамен привычных рваных рубах и просоленных морской водой бриджей. Неловкость и скованность сквозили в каждом движении. Пока команда приводила в порядок себя, другая часть занялась кораблем. С бортов начали смывать временную темную краску, которой мы наспех замазали название перед заходом на Барбадос. Работали быстро, используя песок и жесткие щетки. Вскоре под слоем грязи и краски показались изящные золоченые буквы. «Принцесса Карибов» – название, которое уже стало легендой и которое теперь могло нас выдать. Но я не собирался оставлять его на виду. Как только старая надпись была очищена, плотники по моему указанию принесли грубо сколоченную доску из обычного дерева. На ней неровными буквами было выведено новое имя – «Сокол». «Прибейте ее прямо поверх старого названия», – приказал я, – «так, чтобы старую надпись не было видно». Плотники недоуменно переглянулись, но выполнили приказ. Гвозди впились в красивое дерево кормы, приколачивая неказистую доску. Выглядело это так, будто новый владелец не слишком заботился об эстетике, просто переименовав купленное судно. Это должно было добавить достоверности нашей легенде о торговом корабле, недавно сменившем хозяина. Жаль, нельзя было с помощью вежи переделать надпись, да и очки влияния я все израсходовал. Кстати, какой там баланс у меня? Я залез в интерфейс. Пришло сообщение. Я мысленно открыл его. Успешное завершение критически опасной ситуации. Побег из-под стражи и уход от преследования на острове Барбадос подтвержден. Начислено 3000 очков влияния. Текущий баланс 3028 ОВ. 3000. Неплохо. Побег с эшафота система оценила по достоинству. Эти очки могли пригодиться. Омоложение теперь, после Феникса, не требовало ежедневных трат, так что можно было копить на что-то серьезное или использовать по мелочи, как сейчас. Я оглядел палубу. Корабль выглядел странно. Все еще грозный силуэт брига, но с нелепой вывеской «Сокол на корме». Команда тоже представляла собой диковинное зрелище. Гладко выбритые пираты в непривычно чистой одежде, смущенно переминающиеся с ноги на ногу. Морган стоял рядом, мрачно потирая подбородок. «Ну что, капитан?» – проворчал он. «Теперь мы вылитые торговцы селедкой. Куда дальше поплывет этот сокол? Надеюсь, представление скоро закончится. Чувствую себя голым без бороды». «Не волнуйся, Генри», – усмехнулся я. «Это только начало. Курс прежний, Мартиника. Там мы добавим последние штрихи к нашему маскараду». Корабль шел вперед, неся на борту самую странную команду купцов, какую только видели Карибские воды. Мартиника встретила нас оживленным портом Форт-де-Франс. Десятки кораблей стояли на рейде и у причалов. Торговые галеоны, юркие шлюпы, рыбацкие лодки. Воздух был наполнен криками портовых рабочих, скрипом снастей, запахами рыбы, рома и тропических цветов. Идеальное место, чтобы затеряться, или чтобы попасться, если наша маскировка окажется неубедительной. Мы вошли в гавань под флагом торгового судна, не привлекая особого внимания. «Сокол», несмотря на свою неказистую вывеску, все же сохранял грозные очертания военного корабля, но общая суета порта пока играла нам на руку. Команда, выстроившаяся у борта для швартовки, выглядела странно. Гладко выбритые, в относительно чистой одежде, они старались изображать из себя обычных моряков торгового флота, но напряжение сквозило в каждом движении. Морган стоял рядом со мной на капитанском мостике, с непроницаемым лицом. «Ну вот, капитан, мы на месте», — проговорил он тихо. «Цирк прибыл в город. Что дальше по программе? Будем торговать патокой или сразу пойдем грабить лавки под видом приличных людей? Сначала завершим наш маскарад, Генри», — ответил я, всматриваясь в береговую линию, где виднелись верфи и склады. «Нашему соколу не хватает лоска. Он слишком суров для простого торговца. Нужно добавить немного мишуры». Я сосредоточился, активируя интерфейс вежи. Система откликнулась мгновенно. «Мне нужна была верфь, но не для серьезного ремонта, а для косметических работ». Я задал параметры поиска. «Мартиника, Форт-де-Франс, верфь, малые работы, отделка, украшения, доступно немедленно». И добавил ограничение по цене, не желая тратить слишком много очков на эту бутафорию. И да, после Феникса у меня увеличился функционал системы. Поиск. Найдено. Верфь «Золотой резец», мастер Жан Дюбуа. Специализация. Декоративная резьба, покраска, мелкий ремонт такелажа, внутренняя отделка кают. Репутация. Средняя. Текущая загрузка. Низкая. Стоимость приоритетного обслуживания. 2 дня. 1500 очков влияния. 1200 дублонов. Принять? Идеально. Небольшая верфь, специализирующаяся на украшательстве. То, что нужно, чтобы пустить пыль в глаза. Подтвердить списание 1500 очков влияния? Я мысленно дал согласие. Баланс очков уменьшился до 1528. Нашел подходящее место, сообщил я Моргану. Небольшая верфь на той стороне гавани. Отдадим им корабль на пару дней. Пусть немного подновит фасад. Мы аккуратно провели сокол к указанной верфи. Мастер Дюбуа, невысокий суетливый француз с цепкими глазками, осмотрел наш корабль с некоторым удивлением. Видимо, такие крупные суда не часто заходили в его скромное заведение. «Месье капитан желает освежить свой корабль», — пропел он с сильным акцентом. «Золотой резец к вашим услугам. Резьба, покраска, самые модные украшения. Ваш сокол будет блистать. Никакого блеска». Мастер Дюбуа, остановил я его энтузиазм, просто немного подновить, кое-где краску подправить, добавить пару скромных резных завитков на корме, заменить самые потрепанные веревки на новые, чтобы вид был приличнее, и побыстрее, мы торопимся. Дюбуа был явно разочарован скромностью заказа, но от работы не отказался. Цена была согласована, уже за реальные деньги, небольшую часть из нашего сундука, и работа закипела. Как я понял, верфь этого города специализировалась на работах по корпусу, замене, увеличению, расширению и так далее, а украшательство – побочная деятельность. Это я удачно заскочил, хотя увеличить корпус и добавить мачту, делая корабль трехмачтовым бригом, это было бы весело. Следующие два дня команда слонялась по порту, стараясь не привлекать внимания. Я даже раскошелился и прикупил им приличные одежонки. Это было сложнее всего. Мои купцы чувствовали себя не в своей тарелке. Они держались вместе, говорили слишком громко, смотрели на окружающих с плохо скрываемым вызовом. Мне и Моргану приходилось постоянно их одергивать. «Тише вы, черти!» — шипел Морган на группу матросов, слишком оживленно обсуждавших достоинства местной таверны. «Помните легенду? Мы скромные торговцы, везем груз, скромные, а вы орете так, будто добычу делите». Самым невыносимым для них было отсутствие привычной свободы и необходимость поддерживать благопристойный вид. «Капитан, подошел ко мне Стив вечером второго дня. Люди ропщут. Эта комедия их изводит. Спрашивают, долго ли еще притворяться, пока не будет безопасно. Стив, ответил я, передай им, что это необходимо. Лучше потерпеть неудобства здесь, чем болтаться на рее у англичан. Сам я тоже чувствовал себя неуютно в этой роли. Но больше меня беспокоила Изабелла. Оставлять ее на корабле было нельзя, а таскать с собой по портовым трущобам, тем более. Нужно было найти для нее безопасное и приличное место. Я потратил полдня на поиски подходящей гостиницы. Не слишком шикарной, чтобы не привлекать лишнего внимания, но и не грязной дыры. Наконец, я нашел небольшой, но чистый пансион под названием «Тихая гавань», которым управляла пожилая француженка. Я представился капитаном торгового судна, которому нужно оставить свою молодую жену на несколько дней под присмотром, пока он улаживает дела с грузом. Мадам Шарле, хозяйка пансиона, отнеслась с пониманием. Вечером я привел Изабеллу в ее комнату. Она была молчалива после всех пережитых потрясений. «Здесь ты будешь в безопасности», — сказал я, осматривая скромную, но уютную комнату. «Я оставлю с тобой двух наших самых надежных людей. Они будут неподалеку. Никуда не выходи без них. Ты уходишь?» — тихо спросила она. В ее глазах стояла тревога. «Ненадолго», — заверил я ее, взяв за руки. «Мне нужно кое-что уладить. Нужно дней 10, не больше. Я вернусь за тобой, обещаю». Она кивнула, но я видел, что она боится. Я и сам чувствовал себя неспокойно, оставляя ее одну, хотя и под охраной. «Будь осторожен», — прошептала она, когда я уже стоял в дверях. «Обязательно», — ответил я и вышел. Через 2 дня работы на верфи были закончены. Сокол действительно преобразился. Несколько новых резных деталей, свежая краска на фальшборте, аккуратно уложенный такелаж – все это создавало впечатление добротного, правда, не нового, торгового судна. Мастер Дюбуа сиял, принимая оплату. Команда собралась на борту. Внешний лоск корабля еще больше диссонировал с их внутренним состоянием. Они переминались с ноги на ногу, одетые в свои купеческие наряды, и мрачно взирали на результат работы верфи. «Ну что, капитан?» Снова подошел Морган, потирая гладко выбритый подбородок. «Теперь мы совсем не отличимы от лавочников. Парики еще напудренные не прикажете раздобыть для полного комплекта? Потерпи, Генри», я оглядел обновленный корабль и команду. «Маскарад был готов, скоро все это закончится. Пора приступать к следующему акту нашего представления». Я отдал команду готовиться к отплытию. Пираты с видимым облегчением занялись привычным делом. Ветер снова наполнил наши паруса. Сокол выходил из гавани Форт-де-Франс, оставляя за кормой гостеприимную Мартинику и Изабеллу, ждущую моего возвращения. Сокол уверенно шел по волнам, удаляясь от Мартиники. Ветер был попутным, команда работала слаженно. Ощущение свободы открытого моря немного развеяло их мрачное настроение. Но главный сюрприз был еще впереди. Я дождался, пока Мартиника скроется за горизонтом, и позвал Моргана и Стива в свою каюту. Они вошли, все еще в своих непривычных купеческих облачениях. Морган бросил взгляд на карту, разложенную на столе. «Итак, капитан, куда теперь держит курс наш славный торговый корабль? На Тортугу? Или, может, рискнем сунуться к испанцам за какой-нибудь мелочевкой? Ни то, ни другое, Генри», я посмотрел им прямо в глаза. «Мы возвращаемся на Барбадос». Наступила тишина. Морган замер, его рука, тянувшаяся к карте, остановилась в воздухе. Стив широко раскрыл глаза, его лицо выражало полное недоумение. Глава 6. Замершая рука Моргана, его напряженная спина, широко раскрытые глаза Стива, в которых плескалось откровенное недоумение, смешанное с тревогой, все это говорило лучше всяких слов. Казалось, даже скрип деревянных переборок стал тише, словно сам корабль прислушивался к безумной фразе своего капитана. «Вернуться на Барбадос, где меня еще вчера, по всем законам и обычаям, вздернули на виселице перед толпой, в логово врага, который теперь, после моего чудесного воскрешения и дерзкого побега Моргана с губернатором в заложниках, должен был пылать праведным гневом и жаждой мести. Морган медленно, очень медленно опустил руку. Он потер свой гладко выбритый, непривычно бледный подбородок, на котором уже пробивалась легкая щетина, и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Капитан», — протянул он с едва уловимой насмешкой, — «я, конечно, понимаю, что каждому свое, но вам так понравилось болтаться в петле, что вы решили освежить ощущения, или, быть может, вы что-то ценное в могиле обронили, пока солдаты вас откапывали, кошелек там, или, не знаю, любимую трубку». Он не повышал голоса, но каждое слово било точно в цель, подчеркивая всю абсурдность моего приказа. Я видел, что за показным спокойствием скрывается нечто большее. Он пытался понять, не повредился ли я рассудком после пережитого. Виселица, погребение заживо, воскрешение, такое кого угодно могло свести с ума. Стив, в отличие от Моргана, не стал язвить. Его реакция была более прямолинейной и прагматичной. «Капитан Крюк, при всем уважении, возвращаться на Барбадос – это сумасшествие. Карт не спустит на нас всех собак. Весь гарнизон будет поднят на уши. Они будут искать пирата Крюка и его корабль. Наша маскировка может не сработать. А если нас опознают, это верная смерть для всех нас. И на этот раз без чудес». Он был прав, тысячу раз прав. С точки зрения здравого смысла, возвращение было равносильно самоубийству. Мы только что вырвались из западни, чудом ушли от преследования, провернули рискованную операцию по маскировке, и теперь я предлагал добровольно сунуть голову обратно в пасть льву. Я обвел их обоих взглядом, давая понять, что прекрасно осознаю все риски. Мое решение не было спонтанным порывом или следствием помутненного рассудка. Оно было продиктовано холодной необходимостью, открывшейся мне в самый неподходящий, самый страшный момент моей недавней смерти. «Я понимаю ваше удивление, джентльмены», — сказал я спокойно, — «и я ценю вашу заботу о корабле и команде. Вы правы, риск огромен. Карт не будет рвать и метать, люди Кромвеля тоже не дремлют. Возвращаться на Барбадос — значит играть с огнем, но у нас нет другого выбора». Я сделал паузу, позволяя им осознать серьезность моих слов. «Дело в том», — продолжил я, понизив голос, — «что я знаю, почему Дрейк выбрал именно Барбадос. Почему он оставил там свой след? Я понял это там, на эшафоте». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Стив нахмурился, пытаясь осмыслить сказанное. Он знал общую канву наших поисков, но не был посвящен во все детали головоломок Дрейка так глубоко, как Морган. А вот Морган. Его реакция была мгновенной. Скепсис и ирония в его глазах исчезли, сменившись хищным интересом. Упоминание Дрейка и его загадок всегда действовало на него безотказно. Это то, что заставляло его рисковать жизнью снова и снова. Лицо его напряглось, он подался вперед, не сводя с меня взгляда. «На эшафоте?» – переспросил он тихо. «Ты разгадал барбадосскую загадку, стоя с петлей на шее?» «Именно так, Генри», – подтвердил я. «В самые последние мгновения, перед тем, как все погасло, я увидел то, что должен был увидеть. Дрейк был гениальным мерзавцем. Он спрятал ключ так, что найти его можно было, лишь оказавшись в шаге от смерти. Или, точнее, именно в том самом месте, где смерть должна была настигнуть неугодного». Морган мгновенно отбросил все сомнения относительно моего здравомыслия и сосредоточился на новой информации. Разгаданная загадка Дрейка – это был козырь, который бил все карты. Это означало, что мы на верном пути к Эльдорадо, к тайне, которая влекла его сильнее любого золота. Ради этого он был готов рискнуть, даже вернуться в самое пекло. «Значит, ключ где-то там», — пробормотал он. «На площади, именно. И мы должны забрать его, пока Кортни или люди Кромвеля не добрались до него раньше. Они могут и не знать, что ищут, но случайно наткнутся, вполне. Поэтому мы возвращаемся, не как пираты Крюка, а как неприметные торговцы на судне «Сокол», и действуем тихо». Теперь они оба смотрели на меня по-другому. Недоумение сменилось пониманием необходимости. План все еще казался безумным, но теперь у него была четкая, неотразимая цель, ради которой стоило рискнуть всем. Морган потер руки, словно уже предвкушал новую схватку с загадками старого корсара. Его глаза горели азартом. Стив тоже заметно выпрямился, его прагматичный ум уже просчитывал варианты. «Хорошо, капитан», — Морган снова наклонился над картой. «Ты говоришь, ключ там, на площади. Но что именно мы ищем? Каков был этот знак, который ты увидел с эшафота?» «Дрейк на этот раз превзошел самого себя. Помнишь, Генри, что мы нашли на Барбадосе перед всем этим? На кладбище, могила старого Блэквуда, его верного сподвижника, Морган кивнул. Конечно, помню. Странный рисунок на надгробии, корова и перо, нелепое сочетание, какая-то местная символика, или шифр, Генри, хитроумный шифр, указывающий на место. Я перевел взгляд на Стива, который слушал с напряженным вниманием, стараясь не упустить ни одной детали. Стив, ты не был с нами на кладбище. Представь себе старое, замшелое надгробие, и на нем вырезан грубый рисунок. Корова, самая обыкновенная, а над ней или рядом, одинокое перо. Никаких пояснений, никаких других символов. Просто корова и перо. Бессмыслица, на первый взгляд. Стив нахмурился. Корова и перо. Звучит действительно странно, капитан. Какая связь? А связь вот в чем. Я снова повернулся к Моргану. Я висел там, на эшафоте. Все плыло перед глазами, и вдруг я увидел таверну прямо напротив площади. С большой, грубо намалеванной вывеской «Корова». Та самая корова с рисунка Блэквуда. А потом мой взгляд метнулся выше, на здание суда, которое было рядом. И на его фронтоне, среди прочих украшений, был барельеф, перо. Я сделал паузу, давая им время осознать. Понимаете, по отдельности, просто вывеска таверны и элемент декора на здании суда. Но с эшафота, с этой единственной точки, они визуально совмещались. Корова и перо. Рисунок Блэквуда ожил. Это была визуальная метка. Дрейк указал на место, которое можно было увидеть только с виселицы, или, по крайней мере, с той высотой под тем углом. Гениально и жутко. Он предполагал, что кто-то, идущий по его следу, может оказаться именно в таком положении. Или что его собственный человек, знающий шифр, сможет передать информацию даже из петли. Морган присвистнул. Дьявол, вот это замысел. Значит, следующий ключ, или что там Дрейк оставил, находится где-то там в точке пересечения взгляда, между таверной и зданием суда, скорее всего, подтвердил я, не обязательно прямо на линии взгляда, но где-то в непосредственной близости от этих двух ориентиров, у основания стены, под каким-нибудь камнем, в нише. Мы должны осмотреть все вокруг таверны и здания суда. Дрейк не мог оставить что-то большое. Скорее всего, это будет неприметная метка, знак, возможно, еще одна записка или небольшой предмет, указывающий путь дальше. Теперь уже и Стив полностью включился в обсуждение. Его лицо прояснилось, он обвел взглядом каюту, потом его взгляд задержался на двери, за которой находилась палуба с нашей преобразившейся командой. «Теперь мне понятно, капитан», — произнес он с внезапным пониманием. «Теперь ясно, зачем нужен был весь этот маскарад». Он выразительно посмотрел на меня, потом на Моргана, на наши гладко выбритые щеки и относительно приличную одежду. Вернуться на Барбадос, прямо под нос Кортни, да еще и разгуливать по площади у здания суда. С нашими прежними рожами и в пиратском обличии нас бы схватили через 5 минут. А так, он хмыкнул, кучка скромных французских торговцев, осматривающих местные достопримечательности. Шанс небольшой, но он есть. Именно так, наша игра в торговцев теперь обретала совершенно конкретный, жизненно важный смысл. Это был ключ к тому, чтобы подобраться к следующей тайне Дрейка незамеченными. Риск оставался колоссальным, но без этого прикрытия он был бы 100% смертельным. Значит, решено, подвел итог Морган, ударив кулаком по столу, на котором лежала карта. Меняем курс, идем обратно на Барбадос. Пусть Карт не думает, что мы умчались на другой конец Карибского моря, а мы тем временем заберем то, что принадлежит нам по праву первооткрывателей, прямо у него из-под носа. Дьявол, мне уже нравится эта затея. На его лице снова появилась хищная усмешка авантюриста, готового поставить на кон все ради великой цели. Стив молча кивнул, принимая решение. Путь назад, к Барбадосу, прошел в напряженном молчании. Команда приняла новый поворот событий с присущей пиратам фаталистической покорностью судьбе и моему авторитету, подкрепленному недавним воскрешением, но при этом явно нервничала. Шутки смолкли, на палубе царила деловитая, мрачная атмосфера. Каждый понимал, что мы лезем в пасть зверя, малейшая ошибка будет стоить нам голов. Гладко выбритые щеки и чистые рубахи не спасут, если кто-то узнает в нашем соколе недавнюю принцессу Карибов или в его капитане, человека, которого официально повесили несколько дней назад. Бриджтаун показался на горизонте. Форт, гавань, крыши домов, все то же самое, что я видел совсем недавно, стоя на эшафоте. Только теперь я смотрел на это с палубы своего корабля, а не с высоты виселицы. Мы вошли в гавань под французским флагом, стараясь не привлекать излишнего внимания. Наш сокол выглядел достаточно неказисто, чтобы сойти за рядового торговца, недавно сменившего хозяина, но его обводы все равно выдавали бывшую военную выправку. К счастью, в порту было оживленно, и на нас почти не обращали внимания. Десятки судов стояли на рейде и у причалов, шла обычная портовая жизнь. Мы выбрали место для швартовки подальше от военных кораблей и административных зданий, где-нибудь в стороне, среди таких же неприметных торговых суденышек. Швартовка прошла гладко, команда действовала слаженно, хотя я видел, как напряжены их лица, как они украдкой бросают взгляды на берег, на солдат, патрулирующих причалы. Когда сходни были поданы, я собрал Моргана и Стива и матросов. Слушать всем внимательно. Мой голос звучал тихо. Никто, ни под каким предлогом, не покидает корабль. Ни в таверну, ни по бабам, ни просто прогуляться. Сидеть на борту тихо, как мыши. Любой, кто нарушит приказ, будет выпорот и оставлен здесь. Это понятно? Матросы мрачно кивнули. Угроза была реальной, они это знали. Ставки были слишком высоки. Мы с Морганом и Стивом сойдем на берег. Уладим кое-какие торговые дела. Вернемся к вечеру, возможно, раньше. До нашего возвращения, полная боевая готовность, но без демонстраций. Если что-то пойдет не так, если увидите сигнал или начнется заварушка на берегу, рубите канаты и уходите в море. Без нас. Это приказ. Джек Гром, канонир, ты за главного. Морган и Стив молча подтвердили мои слова. Мы переоделись в самую простую одежду, какая нашлась, грубые штаны, рубахи, потертые камзолы. Ничего, что могло бы выдать пиратского капитана или его офицеров. Просто трое шкиперов или мелких купцов, пришедших по делам. Взяли с собой только пистоли, скрытые под одеждой, и ножи. Мои шпага и пистоль, кстати, так и остались в каюте, когда меня арестовывали. Я не брал их с собой, слишком приметные и явно недешевые на вид. Мы сошли по трапу, миновали несколько патрулей. Солдаты лениво оглядывали нас, не проявляя интереса. Наша легенда пока работала. Мы шли по знакомым улицам Бриджтауна, направляясь к центру, к площади перед зданием суда. А вот и она, площадь, место моей недавней публичной казни. Эшафот уже разобрали, но сама аура этого места казалась пропитанной жестокостью. Вон таверна корова с ее дурацкой вывеской. А вот и здание суда, с его строгим фасадом и тем самым барельефом с пером. Все было на месте. Мы замедлили шаг, осматриваясь. Площадь была не слишком людной в этот час. Несколько торговцев, прохожие, снова патрули. Мы смешались с толпой, стараясь не выделяться. «Итак», — прошептал Морган, не поворачивая головы, — «где-то здесь, между коровой и пером, где начнем искать? Осмотрим основание стены суда», — предложил я, — «и стену таверны с этой стороны. Нужно искать что-то неприметное. Выщербленный камень, плохо подогнанную плиту, какой-нибудь знак, понятный только посвященному. Дрейк не стал бы оставлять что-то очевидное. Мы разделились, но держались недалеко друг от друга. Я подошел к стене здания суда, делая вид, что просто разглядываю архитектуру. Проводил рукой по грубым камням кладки у самого основания, внимательно всматриваясь в щели, в стыки. Морган изображал зеваку у входа в таверну, незаметно осматривая стену и мостовую перед ней. Стив встал чуть поодаль, контролируя обстановку на площади, готовый в любой момент подать сигнал об опасности.